Венцом всей славы сей, и в чем, собственно, заключается торжество генерального аутодафе, являлась величественная пышность, с коей выступил трибунал, появившись пред обвиняемыми, дабы судить их у светлейшего трона на великолепнейшем театре и сумев привлечь к себе людские взоры, дабы заставить бояться и почитать себя, ибо зрелище сие можно было сравнить с тем, каковое предстанет в великий день всеобщего страшного суда. Если, с одной стороны, оно будет внушать ужас, мерзость виновных, запечатленные в отличительных знаках их преступлений и наказаний, то с другой будет веселить сердца, слава праведных и верховное величие Христа и апостолов, кои, следуя за хоругвию в сопровождении ангельских хоров, направляются к долине Иосафата, где верховный судья воссядет на свой высокий трон, а те, кто за ним следовал, на обетованные места, и пред лицом всего мира прочтены будут улики и дела, и, лишая силы всякое ходатайство и заступничество, приговоры будут приведены в исполнение. Для соблюдения столь великого порядка необходимо было, чтобы ночью стража была весьма бдительной, и посему преступники, кои раньше были размещены по домам добровольных помощников инквизиции, были уведены в тайные застенки ввиду большого скопления их при трибунале, а равно, дабы держать каждого из них в отдельности, так чтобы они не могли сообщаться и переговариваться. И собрав всех их к 10 часам вечера, дав им сначала поужинать, сеньор Дон Антонио Самбрано де Балианос, старейший инквизитор двора, в сопровождении дона Фернандо Альвареса де Вальдеса, секретаря сицилийского трибунала, вошел в затвор, где содержались отпущенные преступники, и каждому в отдельности объявил приговор в следующей форме. «Брат, ваше дело было рассмотрено лицами весьма учеными и великих познаний. Ваши преступления являются столь тяжкими и столь дурного свойства, что в видах примерного наказания решено и постановлено, что завтра вы должны умереть. Вы предупреждены и приготовлены, и дабы вы могли исполнить сие, как подобает, здесь останутся 2 духовника. И, объяснив каждому сии слова, приказал он войти 2 монахам и поставил 2 служителей на страже у дверей каждого застенка, и всем порядке и последовательности выслушали 23 осужденных свои смертные приговоры. Принимая же во внимание бессонницу и скорбь осужденных, и равно работу и усталость духовников и служителей, предусмотрительность трибунала приготовила запасы печенья, шоколада, пирожных и прохладительных напитков для подкрепления и ободрения тех, кои всем нуждались. Всю ночь трибунал готов был допустить к себе тех осужденных, кои и спросят аудиенцию, а когда 2 женщины, осужденные как отпущенные, и спросили ее, трибунал по обычному своему милосердию допустил их к себе, причем принимал их заявление сеньор Дон Антонио Самбрано, занятый этим большую часть ночи и утра. Настал столь желанный для народа день 30 июня, и в 3 часа ночи осужденным начали раздавать одежду с таким расчетом, чтобы до 5 часов утра закончить распределение завтраков. Тем временем алькальдам трибунала, дону Педро Сантосу и дону Хосе дель Ольма вручили каждому 2 двойных пакета с именами осужденных. Первый заключал указание о порядке, в коем надо было вывести осужденных из их затворов и построить их для шествия, второй — список, по коему надо было вызывать их на помост, когда они должны будут выслушать приговор. Приказ, по коему шествие должно было начаться в 6 часов утра, был оглашен, и с того часа начали прибывать бесчисленные толпы как живущих при дворе, так и приезжих, привлеченных сюда сим известием. Однако сей приказ не мог быть выполнен столь точно, как того хотели, ибо аудиенции продолжались так долго, что замедлили предустановленную быстроту. Промедление сие дало возможность народу разместиться на помостах и запастись едой на столь длинный день, и в 7 часов утра начали выходить солдаты веры, а за ними вынесли крест приходской церкви святого Мартина, одетый в черный покров,